Глава 4. О тренировках. Самых разных. Что такое деревенская бельтяшка? Это когда детишки носятся по лужку или пустырю какому, от 6 меньше скучно, и до 20, больше уже толпа, и загоняют в ворота мячик. Ворота, как правило, обозначены камнями или кучкой дров, травы, одежки, а количество их зависит от количества игроков. Бывает, что одни ворота с каждой стороны, бывает и 3 штуки. Мячики тоже разные могут быть. Если повезет, настоящие кожаные. Если нет ни у кого такого, сойдет любая тряпка, связанная в узел и плотно набитая травой. У нас в деревне был один кожаный, только очень старый и драный, а потому тоже травой набитый. А гонять мячи можно хоть руками, хоть ногами, хоть головой. Главное — противнику в ворота загнать. Что такое бельтяж? Любимая спортивная игра нашего королевства. Это четкое число членов команды, ровно 9. Это упругие, идеально круглые и довольно тяжелые мячи с мою голову размером, неограниченное количество. Это красивые ворота в форме арки с натянутой на нее сеткой, по 3 штуки на команду. Это конкретное время игры, 3 периода по 40 минут. Что такое магический бельтяж? То же самое, что обычный, но все на поле используют магию. Принято стихийную, но ограничений нет, кроме одного — никаких иллюзий. Ну, и мечи магии гонять нельзя, только собственными ручками-ножками, да головой, если крепкая. А еще это очень большое поле. «Сейчас просто играем», — заявил Тари Старк. «Посмотрим на нашу подготовку. На команды не делимся. Нападающие пытаются забить гол, защитники им противостоят. Вратари — понятно». Меня действительно поставили на ворота. Вратарем мне играть доводилось, но одно дело защищать 2-метровое пространство, огражденное кучей хвороста, а другое... В общем, оглядев каменную арку высотой в 2 моих роста и шириной шагов в 10, я приуныла. Если мячик сверху полетит, то ни за что я до него не допрыгну. Мало того, за аркой, выползая из плотно пригнанных друг к другу камней, вместо сетки клубился синий туманчик портала. Так понимаю, оттуда мяч попадает прямиком к судьям. Ну, ладно. Пару раз подпрыгнув, я удостоверилась, что вратарь должен быть ростом с Натана. Вздохнула и покосилась на 2-е ворота. Там стоял как раз маркиз Ремонский, что было совершенно логично. На 3-х воротах обнаружился оборотень-второкурсник, причем в звериной ипостаси — пантера. Огромный черный кот лениво точил когти об каменный столб, высекая из него искры, за что почти сразу и получил выговор от капитана. «Кэрс, не обращаться! Сколько раз говорил!» «Забыл!» — откликнулся котяра, тут же превратившись в парня, жгучего брюнета, стриженного почти под ежик. «И сигнала же еще не было!» «Вот тоже ведь логично, кота на ворота ставить!» Он быстрый, гибкий, даже в человеческом обличье. А я что? Малявка. Прыгаю, бегаю ничуть не лучше других девчат, не говоря уж о мальчишках. Готовы? Даю сигнал. Наверное, именно так звучит боевой рог. Всего-то 3 ноты, но это был страшный низкий рев, мгновенно вызвавший в моей памяти дядьку, уронившего себе на ногу полено. И сразу метрах в 5 передо мной встал Эрик. На миг обернувшись, подмигнул, мол, не бойся, не пропущу к тебе никого и ничего. Ужасно хотелось в это верить. Я была уверена, что Тари сыграет в атаке, но нет. Герцог занял место у ворот Натана. 3-й защитник, Мелон, охранял кошачьи. Появление 1-го мяча я пропустила. Увидела только, как эльф вдруг метнулся в сторону и схватил коричневый шар, будто с неба упавший. Так, значит, мечи не только в воротах в портал проваливаются, но и появляются невесть откуда. Эльф тем временем рванул. Ко мне. Да так быстро, что сам едва ли не смазался визуально, превратился даже не в тень, в серый вихрь. Наверняка у него 2-я стихия — воздух. Ну, или природное это. Пока я, раскрыв рот, любовалась эльфом, Эрик времени не терял. Перед атакующим выросла стена огня. Но мячик полетел вовсе не в нее, а к подбежавшей сбоку Лайсе, которая поймала его головой и резким движением послала в мои ворота. «Нет, ну я подпрыгнула. А толку-то?» Мяч пронесся над моими поднятыми руками и с противным свистом утонул в синем тумане. И в тот же момент, пока я провожала его взглядом, а Эрик спешно менял вектор заклинания, в ворота с другой стороны залетел второй мячик, а Сариш, пославший его, грохнулся на землю. То ли удар ногой не рассчитал и не удержал равновесие, то ли споткнулся обо что. Кстати, о поле. Ни о каком ровном травяном покрытии и речи не шло. Чистая степь тут была, не возделанная, не кошенная, не хоженая и вообще никем не тронутая, кроме разве что сусликов, понарывших везде норки. Благо, хоть бесснежная, и грязь успела высохнуть. Страшно даже представить, что будет тут после хорошего снегопада. Например, вон тот овражек, если засыплет, так и ноги можно поломать. Третьего мячика, запущенного мимо меня опять эльфом, я сумела коснуться кончиками пальцев. Может, и поймала бы. Да угодила пяткой в кустик, росший около ворот, и позорно свалилась навзничь, где приложилась затылком об камешек. Виновник моего падения оказался рядом первым. Открыв глаза, я увидела кучу коротких косичек дредов, покрывавших его голову с плотно прижатыми острыми ушами. А потом лицо эльфа сменилось целой кучей других. Меня подняли, прислонили к чему-то теплому и мягкому, на затылок легла холодная ладонь, снимая боль, и я блаженно прижалась к ней. «Все сбежались», — посетила радостная мысль. «Даже котяра с ворот прискакал. Какие они все хорошие!» Вторая мысль была попечальнее. Кроме Тариса. Действительно, вот страшно озабоченный Эрик, вот Натан с явно фальшивой усмешкой, вот злая Лайса, вот... Третья мысль заставила меня отскочить от теплого тела и холодной ладони, потому что дошло, наконец, кто стоит у меня за спиной и залечивает шишку. «Хелли», — возмущенно сказал наш капитан, опуская руку. «Ты маг или кто? Ты что, банального пружинного прыжка не знаешь? Ты очистить территорию не можешь на пару метров?» Он запнулся и несколько другим тоном спросил. «Болит?» «Нет», — огрызнулась я, понимая, что он кругом прав. Уж как минимум по поводу очистки территории. «Какой еще пружинный прыжок?» «Так», — процедил герцог и возвестил очень искренним голосом. «Все молодцы, но не забываем, это магическая игра. Сариш, ты тоже пружин не знаешь?» «Не сообразил», — повинился Сариш. «Знаю, конечно». «Вот же, а я вообще не понимаю, о чем речь». «Эрик, круто, но на поле трое атакующих». «А если я просто стеной ворота окружу?» — спросил волк. «Наглухо». «На каждый замочек, о мой хвостатый друг, есть свой ключик», — назидательно ответил ему Нат. «Так что это пустая трата сил». «Расскажешь?» «Даже дам попробовать», — пообещал маркиз. «Займешься этим, Натан?» — мгновенно среагировал Тарис. «Ну, уболтал. С Хелли тоже мне или сам?» «Хелли я научу», — внезапно сказал эльф. Было видно, что Тарис хочет возразить, но он только на миг прикусил губу и согласился. «Да, Айриль, в этом ты мастер». «Тогда я Сариша потренирую», — предложил кот. «Пусть глянет, чего от вратаря можно ждать». «Отлично, Кэрс», — кивнул наш капитан. «Лайса, Мелан, давайте отрабатывать тактику защиты. Потянешь против двоих, Лайса? Давно не тренировались». «Фу». Волчица скорчила презрительную гримаску. «Вообще без проблем, Тарк». Вот так мы разделились в первую тренировку на группы. А через 2 часа опять играли все вместе. А еще через час отправились в столовую. Есть после такой нагрузки хотелось невыносимо. По дороге я молча, стараясь сделать это незаметно, очистила на всех одежду. Кстати, мальчишки есть мальчишки. Внимание на результат моих действий обратила только Лайса. Мужская же часть турнирной команды продолжала бурно обсуждать какие-то тактические приемы. И Тарис принимал в споре участие совершенно на равных, не пытаясь навязывать свое мнение и внимательно слушая даже новичков. А я думала, он командовать будет. «Это же какое счастье, что скоро Новый год!» С чувством сказала Каролина, отрываясь от тетрадки и сладко потягиваясь. «Так себе счастье!» — откликнулась я, от тетрадки не отрываясь. «Вот еще 4 графика вычерчу, тогда можно будет чай попить. Чего же хорошего, если 2 января сессия начинается? По мне так пусть бы ноябрь еще был». «Сессии я не боюсь», — хмыкнула Кари. «А вот по Саришу скучаю. Вообще почти не вижу его. Надеюсь, хотя бы в праздник ваш бравый капитан тренировку не устроит. В кафе сходим, погуляем. И вообще...» Это вообще было сказано настолько мечтательно, с таким предвкушением, что я невольно позавидовала. По-хорошему, конечно. Радостно, что у них все хорошо. Только мне вот предвкушать нечего. «Может, даже из бала быстро сбежим?» Продолжала моя соседка все с той же интонацией. «С какого бала?» Рассеянно спросила я, пристально разглядывая последнюю написанную формулу. Что-то в ней не так. «О, точно! Числитель со знаменателем перепутала. Вот же...» «О, боги, Хелли! Новогодний бал! И не говори мне, что ты на него не пойдешь!» «А, вон какой! А можно не ходить?» «Лично тебе нельзя, дорогая моя!» Припечатала Каролина. «Я тебе не позволю в праздник киснуть тут над учебниками!» Я вздохнула и отложила зачарованное перо. Пора уже его заправить, а то вон тюльпанчик на вершине, бледный совсем. Не сегодня-завтра чернила закончатся. Перо было подарком Сариши на день рождения. Тетрадка передо мной, расчерченная в клеточку, подарком Эрика. И еще месяц назад уроки я делала, завернувшись в подарок Тариса. Пушистый плед в одуванчиках. Где он теперь, этот плед? Я ведь, как пообещала в момент ссоры, все герцогские подарки, книжки, конспекты оттащила в общий холл на его этаже. Хотя вру, не все. Один-то остался. «Ну чего ты вздыхаешь?» Кари дернула меня за косичку. «Развеяться тебе надо, подруга. Потанцевать, по...» «Конечно!» Саркастически перебила я. «На балу я просто отлично развеюсь, глядя, как мой бывший... жених...» Это слово далось с трудом. «Выплясывает с кучей девиц. Просто мечтаю на это посмотреть. Ага». «А я думаю, что он тебя будет приглашать, и никого больше». «О, Кари, так ведь еще хуже. Не буду я с ним танцевать, ты же понимаешь». «Понимаю, но Хелли...» С заметной робостью начала Каролина. Привыкла, что я даже намеки на подобные разговоры прерываю мгновенно и грубо. Нет, один раз я все же не сдержалась и поплакала ей в плечо. Больше-то некому. Но тогда ведь и выплеснула все, объяснила, что чувствую, что решила. И с благодарностью приняла утешение, но советы слушать отказалась. Тем более вот такие. «Не стоит, Кари!» Не разочаровала я ее и в этот раз. «Хелли! Вот упертая!» «Все, не будем об этом». «Хелли, но ты же его так и не разлюбила. Это видно. Я бы даже сказала, очевидно». «Разлюблю», — твердо ответила я. «Я над этим работаю». Да, при одном взгляде на Тариса сердце до сих пор заходится, и в голове постоянно мелькают мысли. «А что если...» Но у меня почему-то есть ощущение, что даже в случае забытого здравого смысла и падения в объятия Тариса Тарга у меня не получится переступить через эту ситуацию. Я буду ее помнить, обсасывать, аргументировать ее в ссорах. Лишь продлю агонию, так что лучше сейчас переждать и уже не мучиться. «Ну, до бала точно не успеешь», — хмыкнула Каролина. 3 дня осталось», — и добавила с огромным сожалением. «Целых 3 дня!» Так время медленно идет, ужас! «Как 3 дня?» — удивилась я. «Так сегодня только 27 декабря, Хелли!» «Уже?» Время такая странная штука. У кого-то, как у Каролины, оно тянется. А вот у меня ровно наоборот. Мои дни не тянулись, не шли, не бежали даже. Они летели. Всей командой мы тренировались только по субботам и воскресеньям. Но каждое утро буднего дня проходили тренировки личные, новичков. 5 дней в неделю я вставала в 5:30, наскоро пила чай с печеньками и, еще дожевывая, неслась в предрассветной зимней тьме на полигон, выделенный для бельташа. А там не столько скакала у ворот, ловя мячик, сколько отрабатывала с помощью парней новые заклинания. И была я большой молодец. Ну, почти. Хвалили меня все. И, что было очень приятно, вряд ли врали. Да, у меня потрясающая скорость реагирования, отличная память, хорошая соображалка. И стихии меня слушаются. Причем обе, которые нашла проверочная сфера артефакт. И огонь, и ветер. Повезло с даром, что там говорить. Правда, ругали тоже все. Потому что при этих своих несомненных достоинствах я часто тупила и банально не использовала магию. Ведь когда к тебе летит мяч, его же ловить надо. Вот я и кидалась ловить, забывая и про то, что подпрыгнуть теперь могу, как на пружинах, аж выше арки ворот, и про то, что мячик можно откинуть направленным потоком воздуха. И... ну, непривычна мне стихийная магия. Не успела я с ней сродниться за жалкие 3,5 месяца. Хотя и тут время вело себя странно. Ведь казалось, что с момента, как я покинула родное ПТУ, прошел, ну, минимум год. Но поскольку это только казалось... Нет, конечно же, я старалась. И старалась бы больше, чаще и лучше, если бы не надо было еще и учиться. Сессия-то начинается почти сразу после Нового года. 2 января первый зачет по магической истории. 3-го первый экзамен по основному предмету — теории стихийной магии. И вот оказывается, что до сессии осталось всего 6 дней. Уже через неделю тренировок я осознала, насколько правильно поступает руководство Академии, запрещая тренировки турнирной команды до начала зимы. За 3 первых месяца учебы я получила прочный фундамент знаний. Спасибо нашим прекрасным преподавателям, мне ответственной, и Тарису Таргу, который быстро и качественно заполнял пробелы моего образования, объяснял непонятное, заставлял решать дополнительные задачки, подкидывал нужные книги. Проблема состояла в том, что шел декабрь, занятий никто не отменял, а от помощи герцога я отказалась. И если бы не Каролина, сменившая его, так сказать, на кураторском посту, просто беда бы была. Ведь 3 раза в неделю я тренировалась и по вечерам. Чаще сама, но иногда тоже с Натаном, который честно выполнял свое обещание. Иногда с Айрилем. В общем, страдать мне было некогда. Да что там, нормально поесть-то не всегда получалось. И если бы не тот же Тарис, после каждой тренировки, а иногда и до, раздающий всем бутерброды и шоколадки. «Хелли!» — потянула меня, задумавшуюся, за рукав Каролина. «Вставай, на ужин пора!» Как будто мысли мои прочитала. «Некогда», — покачала я головой, подхватывая перо и снова утыкаясь носом в график. «Потерплю, не впервой». «Так, быстро встала и в столовую!» — скомандовала подруга, захлопывая мою тетрадку. Но я вцепилась в нее и замотала головой еще интенсивнее. «Кари, нет, я не успеваю ничего, а после ужина меня Натан ждет, чтобы раскадровку следующей тренировки объяснить с точки зрения вратаря. Кари, а ты мне принеси булочку?» Каролина в сердцах аж сплюнула и сильно дернула меня за косу. «Я тебе Тарга с подносом пришлю из столовки!» Пригрозила она и меня передернула. «С ума сошла?» «Это ты с него сошла! Худеть-то уже некуда! Кожа, кости и косички, блин! Клянусь, пришлю герцога, если сама не пойдешь!» «Он откажется», — возразила я, но поднялась с табурета. «Потому что вдруг не откажется. Потому что знаю, Тарис Тарг надежды на примирение не потерял. Кормил-то он на тренировках всю команду и вообще вел себя как отец родной, хоть строгий, да заботливый. А вот командирство свое на показ не выставлял, за что я волей-неволей еще больше его уважала. Но кроме еды и непременно горячего кофе, герцог каждый день раздавал нам уже привычные папки с конкретными планами индивидуальных и общих занятий. И всякий раз я в своей папке находила то еще одну шоколадку, то засушенный цветок, то новенькую закладку. Мелочь, конечно. И бегать с ним ругаться из-за этих мелочей мне казалось попросту недостойным. Тратить на такие глупости время человека, который успевал эти планы ежедневно корректировать, продумывать, записывать, ну стыдно же. Потому шоколад я съедала, а все остальное прятала в нижний ящик стола, строго-настрого запретив себе открывать его просто так. Положила, тут же закрыла. Все. Но как он мне мешал жить, этот ящик, словами не передать. И как мешали случайные встречи с герцогом в коридоре, тоже. А уж тренировки на выходных, когда видишь, слышишь, а то и телесно ощущаешь предмет своих страданий в течение нескольких часов. Надо отдать Тарису должное. Он ни разу не попытался прикоснуться ко мне без дела. Не заводил посторонних разговоров, не ловил мои взгляды, частенько ругал за забывчивость. Вот только я видела, как он на меня смотрит. И упрямо повторяла себе каждый раз. Это у него просто обида. Это он просто реванш хочет взять. Потому что какая-то деревенская козявка послала к дальним шусам прекрасного и неотразимого герцога. Разве можно это спокойно пережить? А что не встречается ни с кем, так понимает ведь, что мне доложат тут же, и тогда прощайте его надежды на реванш. Потому я тренировалась не только как вратарь турнирной команды. Да, работала над собой каждую свободную минуту. Тренировалась не обмирать, едва увидев герцога, не думать о нем, засыпая и просыпаясь, не перебирать драгоценные камни воспоминаний, не любить его. «Хелли!» — вдруг перебила мои мысли Каролина. «Ой, Хелли, ты посмотри только!» Я в этот момент уже куртку надевала, да так и застыла, вцепившись в воротник, когда глянула, куда указывает Кари. На окно. На окно, за которым еще минуту назад были зимние сумерки, уже почти полная темнота. Заснеженный парк Академии освещался яркими фонарями, стоявшими вдоль аллеек и окружавшими корпуса. И снег уж который день все падал и падал и падал, кружился большими хлопьями, словно природа наконец смилостивилась и решила к Новому году устроить настоящую правильную зиму. Вот только сейчас за окном нашей с Карри гостиной была совсем не зима и даже не совсем вечер. Ярко мерцая, словно освещенные летним солнцем, там медленно кружились, опадая вниз, уже не снежинки, а лепестки роз. Розовых, алых, багровых, бирюзовых, желтых. И авторство этого чуда не подлежало сомнению. Потому что, перекрывая летящие лепестки, в воздухе горела фраза, написанная таким знакомым почерком, четкими буквами, украшенными изящными штрихами. Всего одна фраза и подпись. «Я люблю тебя, Хелли. Тари Старк». Пока я с открытым ртом смотрела в окно, нежно-сиреневые буквы мигнули, и фраза изменилась. «Прости меня, Хелли. Тари Старк». Круто развернувшись, я выбежала из комнаты, вихрем пронеслась по коридору, по лестницам, хлопнула дверью общежития, и на крыльце застыла снова. Да, не ошиблась, не обман зрения. Все это, лепестки, буквы, светилось вовсе не перед нашим окном. Над всей Академией. Снега было не видно из-за роз. И надпись на полнеба. «Люблю, прости, люблю, прости». За моей спиной раздался голос Каролины. Спокойный такой, печальный, не подразумевающий возражений. Констатация факта. «Дура ты все-таки, Хелли Вердзла. Извини, но дура». «Это же просто иллюзия», — слабо запротестовала я. «Просто... ну...» «Просто дура», — припечатала Карри и потянула меня с крыльца. «Нет, просто скоро бал, и он, наверное, опять поспорил, что мы до Нового года помиримся», — ответила я первое, что на ум пришло. «Но что, если я и вправду дура?» И так захотелось вернуться в общагу, достать из заветной шкатулочки обручальное колечко, подаренное мне Тарисом в той охотничьей избушке, надеть на палец, подойти к герцогу, обнять, прижаться. Да, кольцо я ему не отдала. Сначала банально забыла о нем, а потом, ну, не смогла. Ничего ж тут такого нет, правда? А сам Тарис точно думает, что колечко я выкинула. Но должно же у меня хоть что-то от него остаться. Имею право не выкидывать. Хранить на память о собственной глупости. Вот. Тем более оно же не настоящее, тоже иллюзия. Как и эти лепестки в небе, эти слова. Только иллюзия, Хелли. Но мое глупое женское сердце почему-то шептало, что нет. И мне впервые захотелось ему поверить. потому что женская же гордость таяла, как мороженое под июльским солнцем любви мужчины.